Его выражение лица было ужасным, и он собирался что-то сказать. Однако бесстрастный Сюй Цин топнул ногой по земле, с грохотом еще ближе подобравшись к старику. Зрачки старика резко сократились, а воздух наполнился гневом. Когда он поднял руки, вокруг него мгновенно возник сильный ветер, разлетевшийся во всех направлениях. После этого он глубоко вдохнул, и ветер мгновенно ворвался к нему в рот, заставив его лицо покраснеть. В его глазах читался намек на боль и жестокость, и он как раз собирался выдохнуть. Однако в следующий миг выражение его лица резко изменилось, а глаза выпучились. Его кожа быстро почернела, показывая признаки сильного отравления. Все его тело яростно задрожало. «Ты!» Прежде чем он успел договорить, Сюй Цин, который даже не думал останавливаться, появился перед ним. Кинжал с огромной скоростью полетел вперед и окрасился в красное, словно горел. Когда блеснула сталь, острый кинжал рассек горло старика. Хлынула свежая кровь, когда старик издал леденящий душу крик. Затем его голова была схвачена рукой Сюй Цина и безжалостно отделена от тела, а он сам двинулся дальше. Все произошло слишком быстро. В следующий момент Сюй Цин бросил темно-зеленую голову старика мужчине средних лет, который все еще стоял на крыше с чрезвычайно уродливым выражением лица и страхом в глазах. После этого Сюй Цин поднял руку и спровоцировал мужчину, как это сделал ранее. В этот момент время, казалось, остановилось. Неважно, были они падальщиками, охранниками или людьми из конвоя, все они чувствовали бурю в своих сердцах. Все они были ошеломлены и яростно дрожали. «С. Слишком силен. Это был яд. Ужасно сильный яд», — с ужасом пробормотал кто-то из падальщиков. Мужчина средних лет, стоявший на крыше, тяжело дышал. Неужели все члены алмазной секты такие ничтожества? Они пытаются покрасоваться во время смертельного сражения. Ему было совершенно ясно, что старик в синем халате не мог быть таким слабым. Искусство управления ветром было весьма удивительным, но его ошибка заключалась в том, что он решил пойти по воздуху, чтобы покрасоваться, из-за чего потерял инициативу. Кроме того, он недооценил врага и не заметил, как тот воспользовался ядом, фактически сыграв на руку противнику, когда втянул в себя весь окружающий воздух. В конце концов, именно легкомысленность выходцев из сект приводила к тому, что их превосходили падальщики, когда доходило до безжалостности и сообразительности, что было фатальным недостатком в смертельно опасных ситуациях. При мысли об этом мужчина средних лет немедленно достал несколько противоядий и немедленно их проглотил. После этого он стиснул зубы, а от его тела раздался треск. Его изначально сильное тело в этот момент стало еще сильнее. Он сразу же спрыгнул с крыши и бросился к Сюй Цину. Сюй Цин опустил голову, и черные волосы скрыли его глаза. Его тело тоже устремилось вперед, подбираясь все ближе и ближе к своему врагу. В следующее мгновение их фигуры столкнулись друг с другом. С грохотом, тело мужчины средних лет сильно задрожало, а на его лице отразился еще больший ужас. В результате удара волосы Сюй Цина отлетели в сторону, открывая его кроваво-красные глаза, полные холода. Сюй Цин чувствовал удивительную силу своего противника, которая, тем не менее, все еще уступала его собственной. Хотя его культивация была выше, его общая сила была меньше. В этот момент в его глазах вспыхнуло убийственное намерение, когда его руки наполнились силой, и он вновь нанес удар. Битвы между практиками закалки тела были простыми, но жестокими. Они то и дело сталкивались друг с другом посреди улицы. В то время как грохот раздавался то тут, то там, ближайшие постройки не выдержали последствий этого сражения и обрушились. Постепенно дыхание мужчины средних лет стало значительно тяжелее. Его лицо побледнело, а тело дрожало, вены на его теле вздулись, а глаза налились кровью. Он не мог скрыть страх и отчаяние в своем сердце. С точки зрения силы и скорости он уступал Сюй Цину, не говоря уже о его выносливости. Следовательно, прошло еще около 30 вдохов, после чего его кулак превратился в кровавое месиво. Его рука не выдержала огромной силы Сюй Цина и разлетелась на кусочки. Свежая кровь и раздробленные кости разлетелись в воздухе, когда Сюй Цин внезапно издал оглушительный рев. После этого Сюй Цин подпрыгнул и безжалостно ударил коленом по лбу мужчине средних лет. Вместе со звуком разрываемой плоти раздался леденящий душу крик. После этого крик резко оборвался, когда он умер. Сюй Цин даже не удостоил его взглядом. Убийственное намерение в его глазах ничуть не ослабло. Он наступил на труп мужчины средних лет и бросился к резиденции владельца лагеря. В этот момент все охранники и члены конвоя были напуганы до полусмерти. Когда они увидели покрытого кровью Сюйцина, похожего на демона, их желание жить перевесило все остальное. Было неизвестно, кто из них сбежал первым, но следом за ним в мгновение ока разбежались все остальные. Таким образом, под потрясенными взглядами падальщиков, фигура Сюйцина со свистом направилась прямо к главным воротам резиденции владельца лагеря. В тот момент, когда он приблизился, ворота с грохотом разрушились. Когда ворота были разрушены ударом изнутри, чей-то кулак полетел вперед и столкнулся прямо с Сюйцином. Вместе с грохотом, Сюйцин впервые отступил. Он сделал 3 шага назад и поднял голову. Его ястребиный взгляд холодно уставился на владельца лагеря, который был одет в золотую мантию и стоял с чрезвычайно уродливым выражением лица. Позади него стоял мрачный старик в парчевом халате, который выглядел хитрым и подлым человеком. И этот старик держал одной рукой чрезвычайно знакомую фигуру. В тот момент, когда Сюйцин увидел эту знакомую фигуру, его тело сильно задрожало, а в его сердце начали бурлить неописуемые эмоции. Это был командир Лэй, находящийся при смерти. Глава 38. Тотальное истребление. 63. Невежественный сопляк. У владельца лагеря, одетого в золотую мантию, было чрезвычайно уродливое выражение лица. Он никак не ожидал, что его люди не смогут справиться всего с одним ребенком. Это было особенно важно по той причине, что совсем недавно он хвастался о том, что его люди схватят мальчишку за время горения палочки благовоний. А теперь, когда необходимое время действительно прошло, именно его люди оказались побежденными. Бесполезные ничтожества. В глазах владельца лагеря мелькнул холод, а затем он вышел через ворота и направился к Сюйцину. По мере того, как он продвигался вперед, колебания духовной энергии вокруг его тела становились все более и более мощными. Удивительное количество духовной энергии кровавой ци вырвалось из его тела. Его тело под мантией раздулось, делая его похожим на гору. В то же время появился слабый золотой свет, который окружил его тело. Владелец лагеря тоже был практиком закалки тела. Однако было очевидно, что метод культивации, который он практиковал, был не таким слабым, как техника гор и морей. Это была лучшая техника алмазной секты, алмазная техника. В этот момент, когда он задействовал всю свою силу, его скорость резко увеличилась. Он превратился в гигантскую тень и бросился к Сюйцину. Его скорость была чрезвычайно большой, и он оказался перед Сюйцином в мгновение ока. Он сразу же нанес удар кулаком, вместе с которым вспыхнул яркий золотой свет, принесший с собой давление. Сюйцин бросил взгляд на старика в парчевом халате и командира Лэя, которые стояли на пороге и наблюдали за ситуацией. Он подавил свое беспокойство и слегка прищурился. Ему было совершенно ясно, что в тот момент, когда он одержит победу, этот старик начнет угрожать ему жизнью командира Лэя. И Сюйцин не хотел этого видеть. Единственный способ предотвратить это – действовать на опережение. Сделать свой шаг настолько неожиданно, чтобы другая сторона никак не смогла среагировать вовремя. Потому Сюйцин слегка прищурился и нанес удар, повторяя действия владельца лагеря. После громкого столкновения Сюйцин был вынужден отступить на 7 шагов. Однако он двигался не по прямой, а отклонился немного в сторону. И в этот момент солнечный свет оказался у него за спиной, отражая тень на земле. Она также пошатывалась, пока Сюйцин отступал. Во время столкновения владельца лагеря с Сюйцином, тот почувствовал силу, исходящую от противника. В этот момент его тело задрожало, и он тоже был вынужден отступить. Однако, когда он поднял голову, в его глазах появилось презрение. Покачнувшись всем телом, он снова бросился к Сюйцину. Кровавая ци непрерывно циркулировала по его телу, отдаваясь грохочущим звуком. Его тон был презрительным, а взгляд полон превосходства. Тем не менее, когда он атаковал, он выкладывался до предела. Его внешний вид был наигранным. В конце концов, как владелец лагеря и член секты, он не мог показывать слабости, потому что должен был держать в страхе всех в лагере падальщиков. Первая алмазная техника. Низким голосом прорычал владелец лагеря. Пока он говорил, его тело снова раздулось, а сила и скорость стремительно возросли. В мгновение ока он оказался рядом с Сюйцином и безжалостно обрушил на него свой удар. Сюйцин опустил голову, из-за чего владелец лагеря не видел его глаз. После этого он поднял руки и яростно заблокировал его удар. Он снова с грохотом отступил, а его тень еще сильнее затряслась. Однако никто не обратил на это внимания. Вторая алмазная техника. Видя, что Сюйцин на самом деле выдержал его атаки, владелец лагеря, который достиг уже 8-го уровня конденсации ЦИ, почувствовал еще более интенсивную жажду крови. Его тело вновь увеличилось, и он нанес еще один удар по Сюйцину. В результате этого удара золотой свет вокруг его тела стал еще ярче. Однако в тот момент, когда его кулак приблизился, Сюйцин неожиданно поднял голову. В этот момент в его глазах вспыхнуло мощное убийственное намерение. Место, куда он отступил в последний раз, позволило его тени оказаться достаточно близко к старику в парчевом халате. С помощью своих движений он скрывал искажение своей тени, которой он в это время управлял. А что касается солнца в небе, из-за его расположения тень Сюйцина в этот момент была удлиненная и находилась недалеко от старика. Когда Сюйцин поднял голову, убийственное намерение вырвалось из его тела. Он проигнорировал кулак владельца лагеря и резко бросился в сторону. И в тот момент, когда он сорвался с места, его тень смогла достичь старика в парчевом халате. Исказившись, тень внезапно вытянулась и прямо накрыла правое запястье старика, который держал командира Лея. Тень Сюйцина никак не задела командира Лея. Это также было причиной, по которой Сюйцин заранее скорректировал свое местоположение. В этот момент Сюйцин издал низкий рык, в то время как из тени вырвалась странная сила. В этот момент выражение лица старика в парчевом халате резко изменилось. Сильнейшая боль и безумное извержение инородной энергии привели к тому, что его правая рука тут же стала зеленовато-черной. Это внезапное изменение заставило его инстинктивно ослабить хватку. В тот момент, когда он отпустил тело командира Лея, все тело Сюйцина издало грохочущий звук. Он выдержал удар владельца лагеря. Хотя у него изо рта брызнула кровь, он лишь еще больше ускорился. Он полностью превратился в размытую тень, исчезнув со своего первоначального местоположения. Он устремился к старику в парчевом халате. Прут и кинжал превратились в две полосы холодного света. Они были быстрыми, словно молнии. Они со свистом летели к старику в парчевом халате, заставляя его, человека, у которого мутировала правая рука, быстро отступать. Когда он резко отступил, на его месте появился Сюйцин и схватил командира Лея. Он с силой бросил его в сторону. Фигуры креста и красной птицы немедленно вылетели из толпы и поймали его, а затем быстро отступили. Все это произошло в мгновение ока. Это было необычайно быстро. «Твоя тень». Выражение лица старика в парчевом халате резко изменилось, когда он посмотрел на Сюйцина. Все, что произошло ранее, было слишком внезапным и неожиданным. Он вообще не смог среагировать. В этот момент зрачки владельца лагеря тоже сузились. Ряд шагов, предпринятых Сюйцином, действительно потряс его. Сюйцин вытер кровь с уголков своих губ и холодно посмотрел на них двоих. В лучах заходящего солнца его фигура была похожа на сокола. Он сказал низким голосом: «А теперь моя очередь». Когда он закончил говорить, его тело с грохотом метнулось к старику в парчевом халате. Выбирая между практиком закалки тела и заклинателем, Сюйцин чувствовал, что первым делом должен избавиться именно от заклинателя. В тот момент, когда он бросился вперед, он мгновенно вплотную приблизился к старику. Выражение лица старика стало чрезвычайно уродливым. Он быстро отступил и сделал несколько ручных печатей, прежде чем указать на Сюйцина. Тут же сгустился туман и образовал тень зловещего призрака, который яростно набросился на Сюйцина. Владелец лагеря тоже издал низкий рев. Все его тело вспыхнуло золотым светом, когда он с грохотом бросился к Сюйцину. Вместе со стариком, они взяли Сюйцина в клещи. Увидев приближение опасности, глаза Сюйцина холодно сверкнули. В этот момент из его тела вырвалась кровавая ци. С громким шумом его кровавая ци разлетелась во все стороны, образуя бурю. Появилась огромная тень морского духа, издав беззвучный рев, который потряс окрестности. Сюйцин поднял обе руки и одновременно сжал их в кулаки. Один влево, а другой вправо. Они атаковали одновременно. Когда они атаковали, тень морского духа позади Сюйцина разделилась надвое и набросилась одновременно на владельца лагеря и старика. Формирование тени кровавой ци. Это. Владелец лагеря полностью изменился в лице. После того, как его кулак соприкоснулся с рукой Сюйцина, золотой свет вокруг его тела немедленно потускнел, а оскал морского духа стал еще более зловещим. После этого его тело отлетело на 20 или 30 метров. Что касается старика в парчевом халате, на его лице было выражение ужаса. Злой призрак, которого он призвал, задрожал перед тенью морского духа. После того, как призрак был поглощен тенью морского духа со зловещим оскалом, тень морского духа не остановилась, а продолжила движение к телу старика. Звук взрыва эхом разнесся во всех направлениях, и старик в парчевом халате закашлял кровью, быстро отступая. Однако в этот момент вокруг его тела появился голубой барьер, из-за чего он всего лишь закашлял кровью. Его травмы были не слишком серьезными, а источником этого голубого барьера был талисман. Это был артефакт-талисман. Лицо Сюй Цына тоже было бледным. Хотя он был силен, когда он столкнулся с одновременной атакой старика и владельца лагеря, он все равно пострадал. В этот момент потекла свежая кровь, но его злость нисколько не уменьшилась. Воспользовавшись тем, что владелец лагеря был напуган, глаза Сюй Цына вспыхнули убийственным намерением, и он набросился на старика в парчевом халате. Он ударил изо всех сил. «Смерти ищешь?» Лицо старика было бледным, а в глазах появился зловещий блеск. Отступая, он сохранил защиту талисмана. В то же время он использовал ряд ручных печатей и яростно взмахнул руками. Сразу же появилось 8 зловещих призраков. Каждый призрак был сравним с практиком на 7-м уровне конденсации ЦИ. Они издали яростный рев, желая сожрать Сюй Цына. В глазах Сюй Цына вспыхнул безжалостный блеск. Он не увернулся, а позволил злобным призракам наброситься на его тело. Его скорость не уменьшилась, и аура нисколько не ослабла, когда он нанес удар. Вместе с грохотом, барьер вокруг старика сильно задрожал. Однако, в конце концов, это был артефакт-талисман. Пока он полностью не исчерпает свою силу, уничтожить барьер было нелегко. Было очевидно, что даже этому старику будет нелегко достать второй такой артефакт-талисман. Более того, этот талисман использовали уже много раз, поэтому символы на нем были уже тусклыми и размытыми. В этот момент, под градом ударов Сюй Цына, эти символы начали исчезать еще быстрее. Заметив это, выражение лица старика резко изменилось. Он чувствовал безжалостность Сюй Цына и знал, что балансирует на грани жизни и смерти. Потому, в его глазах вспыхнуло безумие. Он выполнил ряд ручных печатей и выплюнул полный рот крови. Эта кровь превратилась в кровавую тень, которая тут же набросилась на Сюй Цына. Однако в этот момент кровавая ци бурлила в теле Сюй Цына. Он совершенно не беспокоился о заклинании противника. Он рискнул получить травму, чтобы нанести еще один удар по противнику. «Командир Лэй уже на закате своей жизни, но ты все еще не хочешь отпускать его». Глаза Сюй Цына стали красными. В этот момент тень морского духа взревела в небо и слилась с его кулаком, прежде чем обрушиться вниз. Хотя голубой барьер был способен противостоять этой атаке, старик все равно почувствовал дрожь, которая проникла сквозь барьер и достигла его тела, заставив его закашлять кровью. Его тело резко отступило, а в глазах вспыхнула паника. Ощущение близкой смерти застало его издать резкий крик. «Чжан Шиюань, чего ты ждешь? Продолжай атаковать его вместе со мной». Чжан Шиюань, так звали владельца лагеря. Когда он услышал этот крик, он подавил потрясение в своем сердце и бросился к нему. В этот момент в животе Сюй Цына была кровавая дыра, которая появилась после атаки кровавой тени. Однако Сюй Цын не обращал внимания на сильную боль. Кровавая ци в его теле снова забурлила, а гнев и безумие достигли предела. Командир Лэй решил отступить, но ты все равно продолжал преследовать его. Жизнь командира Лэй и так была несчастной, но ты все равно напал на него. Сюй Цын, казалось, сошел с ума, нанося удар за ударом. Тень морского духа взревела в небо и синхронизировала свои атаки с атаками Сюй Цына. Грохот ударов разносился по всему лагерю. Символы на талисмане становились все более бледными и расплывчатыми, но барьер все еще не разрушился. Однако старик в парчевом халате больше не мог противостоять отдаче. Волны неописуемого ужаса наполнили его сердце, а ощущение приближающейся смерти становилось все более и более отчетливым. Его талисман прекрасно противостоял заклинаниям, но он был слаб против атак практиков закалки тела, которые несли с собой еще и резонанс, проникающий сквозь барьер. Его тело, которое когда-то уже было тяжело ранено, пережив полную потерю культивации, не могло продержаться достаточно долго. Поскольку старик непрерывно кашлял кровью, его наполняли тревога и отчаяние. Он хотел позвать на помощь, но волны резонанса проносились по его телу, из-за чего он не мог издать ни звука. Его охватил непередаваемый ужас, а тело сотрясалось со страшной силой. Он не мог использовать никакие заклинания из-за охватившей его дрожи и продолжал выть в своем сердце. Я не хочу умирать, я. В следующее мгновение вены на лбу у Сюй Цына вздулись, а его глаза покраснели еще больше. Он сжал кулак и ударил на пределе своих возможностей по барьеру. Умри. Вспыхнула яростная и удивительная сила. Барьер исказился, но все же не разрушился. Однако тело старика задрожало с еще большей силой, а его глаза выпучились. В этот момент его тело больше не могло держаться. Его глаза мгновенно взорвались, а внутренние органы превратились в месиво. Его плоть и кровь разлетелись в разные стороны, превратившись в кровавый фарш, который раскидало по земле. Сделав это, Сюй Цин тяжело дышал, но сразу же резко развернулся. Его кулак столкнулся с кулаком владельца лагеря, который напал на него сзади. Его раненое тело мгновенно отлетело назад на 20 или 30 метров. Многие раны на его теле, которые уже зажили, в этот момент открылись снова, и воздух наполнился запахом крови. В этот момент Сюй Цин был весь в крови под заходящим солнцем. А что касается владельца лагеря, его сердце сильно трепетало. Он посмотрел на своего партнера, которого разнесло на кусочки, а затем на Сюй Цина, чье тело было покрыто кровью, но он все еще стоял на ногах в атакующей стойке. Пристальный взгляд Сюй Цина демонстрировал мощное убийственное намерение, направленное на него, из-за чего у владельца лагеря по спине пробежал холодок. Эта сцена также привела в шок всех падальщиков в округе. Когда они смотрели на Сюй Цина, в их глазах отражалось удивление и почтение. Глава 39. Реквием по миру смертных. 64. После недолгого молчания владелец лагеря посмотрел на Сюй Цина и заговорил. «Малыш, давай забудем об этом. Ты спас командира Лея, а этот человек уже мертв. Нам нет необходимости сражаться насмерть. К тому же, я старейшина алмазной секты. Если ты будешь сражаться со мной до смерти, это будет равносильно объявлению войны алмазной секте. Предок нашей секты, эксперт на стадии возведения основания». Сюй Цин замолчал, а затем внезапно выплюнул полный рот крови. Его тело пошатнулось, когда он поднял правую руку, чтобы вытереть кровь. В этот момент у владельца лагеря, который только что хотел перемирия, внезапно появился холодный блеск в глазах. Он тут же бросился к Сюй Цину. Его скорость была ужасно велика, а тело вспыхнуло ярким светом. В этот момент казалось, что все его тело стало алмазным. Третья алмазная техника. Тело владельца лагеря горело ярким светом. Его аура была шокирующей, а убийственное намерение невероятно интенсивным. С другой стороны, выражение лица Сюй Цина совсем не изменилось. Его изначальные слабости и дрожь исчезли, как будто все это было просто представлением. Его правая рука, которой он вытирал кровь, поднялась над головой. В то же время он слегка прикрыл свои кроваво-красные глаза. Образ статуи бога из храма в глубинах запретной зоны возник в его сознании. Когда он поднял руку, повеяло чем-то невероятным, как будто у него в руке был клинок, созданный из великого Дао. Он имитировал этот удар бесчисленное количество раз, но никогда им не пользовался. А теперь он почувствовал, что способен на это. Фиолетовый свет окутал его тело и поднятую правую руку. Это отличалось от золотого света статуи. После того, как Сюй Цин скопировал его, он выпустил фиолетовую ауру. Вместе с появлением этого фиолетового света, в тот момент, когда владелец лагеря взревел и приблизился, правая рука Сюй Цина медленно опустилась, на первый взгляд совершенно небрежно. В этом движении не было ничего страшного, оно было совершенно обыденным и простым. Однако казалось, что в нем была заключена какая-то странная сила. И эта странная сила заставила весь фиолетовый свет собраться в правой руке Сюй Цина. В тот момент, когда он опустил руку, над его головой появилась огромная размытая тень меча. И этот меч был огромным, словно это был клинок самих небес. Фиолетовый свет ярко вспыхнул, затмевая солнечный свет и золотой свет владельца лагеря. Он окутал все вокруг. Когда правая рука Сюй Цина опустилась, огромный клинок внезапно обрушился вниз. В небе прогремел раскат грома, а земля в лагере задрожала. После этого скорость владельца лагеря постепенно замедлилась, пока он не остановился в 3 метрах от Сюй Цина. Он ошеломленно уставился на Сюй Цина, а затем медленно опустил голову, чтобы посмотреть на землю у себя под ногами. Прямо у него под ногами появилась трещина, длиной более 20 метров. Она начиналась прямо перед ним и уходила ему за спину. «Этот удар», — пробормотал владелец лагеря. В этот момент у него на лбу появилась кровавая линия, которая достигла сначала его подбородка, а затем протянулась по его груди. После этого из его тела хлынула свежая кровь. Все его тело разделилось на 2 половинки, которые рухнули на землю. Вокруг воцарилась мертвая тишина. Были слышны только звуки тяжелого дыхания, свидетельствующие об ужасе в сердцах всех присутствующих. Под заходящим солнцем фиолетовый свет постепенно рассеивался, открывая лицо юноши. Капли крови стекали по его пальцам и падали в лужу крови на земле, создавая рябь. Фигура в отражении была расплывчатой, но безжалостность и холод в его глазах были отчетливо видны. Сюй Цин медленно убрал окровавленный кинжал и черный, как смоль, прут. После этого он также забрал артефакт-талисман, символы на котором были очень размытыми. Сделав это, он развернулся и направился к кресту и красной птице, которые были среди толпы. На лицах креста и красной птицы было написано «благоговение», когда они посмотрели на подходящего к ним Сюй Цина. Они наблюдали за тем, как он молча поднял потерявшего сознание командира Лэ, который находился на грани смерти, и унес его прочь. Поэтому они опустили головы и последовали за ним. Под заходящим солнцем, тень Сюй Цина была очень длинной. Свежая кровь, покрывавшая землю, свидетельствовала о неописуемой печали. Падальщики в окрестностях невольно посмотрели на его фигуру, а затем на кровь и трупы, устилавшие длинную улицу. Кровь позади Сюй Цина, казалось, образовала шокирующий кровавый след. Некоторые люди вспомнили кровавый след, который оставил Сюй Цин, когда тащил труп рогатого питона, убитого на испытании падальщиков. Две кровавые сцены словно наложились друг на друга. «Малыш!» – закричал кто-то, а окружающие падальщики немедленно его поддержали. «Малыш! Малыш!» – голоса становились все громче. Кричали старики, дети, мужчины и женщины с перьями на голове. В их глазах медленно разгорался фанатизм, а их рев разносился по небу. Именно так отдавали честь падальщики. В сумерках, у входа в лагерь, Сюй Цин нес командира Лэ на спине. Когда он прибыл сюда, он обернулся, чтобы посмотреть на креста и красную птицу. Они вдвоем тоже посмотрели на Сюй Цина. В их глазах было благоговение, но в то же время намек на сложные эмоции. Они о чем-то догадывались. «Ты уходишь?» – мягко спросил крест. «Я отправляюсь проводить командира Лэ в последний путь, а затем я уйду», – кивнул Сюй Цин. Крест и красная птица замолчали. Сюй Цин почувствовал приближение разлуки в своем сердце, а затем бросил на них глубокий взгляд. После этого он перевел свой взгляд на лагерь, в котором он прожил полгода. «Береги себя!» Красная птица пристально посмотрела на Сюй Цина, а затем подошла к нему, чтобы поправить растрепанные волосы. Она не возражала против свежей крови на его теле и нежно обняла его. «А как насчет вас, ребята?» Сюй Цин не отверг объятий красной птицы и тихо задал встречный вопрос. «Мы тоже должны покинуть это место. Не волнуйся, у нас с крестом есть руки и ноги, да и сила у нас неплохая. Мы можем отправиться в любой другой лагерь», — ответила красная птица с улыбкой. Крест по-прежнему ничего не говорил, но он шагнул вперед и крепко обнял Сюй Цина. Сюй Цин вздохнул и помахал им рукой. После этого он повернулся и вышел через главные ворота лагеря, направляясь к запретной зоне. Позади него, под светом заходящего солнца, крест и красная птица стояли и молча смотрели на то, как он уходит. Когда фигура Сюй Цина исчезла за горизонтом, красная птица пробормотала: «Крест, сможем ли мы увидеть его когда-нибудь в будущем? К сожалению, мы все еще не знаем его имени. Я думаю, имена не так важны». Крест мягко покачал головой и взял красную птицу за руку. Покинув лагерь падальщиков, Сюй Цин направился в запретную зону. Он нес командира Лэ на спине и бесшумно двигался вперед. Он точно так же нес командира Лэ в тот день, когда он был тяжело ранен после того, как они разделились. Это был тот же самый путь и тот же самый человек. Однако он чувствовал, что командир Лэ становится все слабее и слабее. Жизненных сил в его теле становилось все меньше, и в то же время от него начала исходить аура смерти. Печаль в сердце Сюй Цина становилась все сильнее. Он молча шагнул в джунгли и вошел в запретную зону. Он молча направился в определенном направлении, не снижая темпа. Время медленно шло. Солнце уже село, и наступила ночь. Тем не менее, казалось, что от тела Сюй Цина все еще исходит густой запах крови и мощное убийственное намерение. Никакие мутировавшие звери не встали у них на пути, позволяя печальному Сюй Цину непрерывно двигаться вперед. Два часа спустя позади него раздался слабый и хриплый голос. «Малыш, мне только что приснился сон». Командир Лэй очнулся с ошеломленным выражением лица. Он не спрашивал, как он здесь оказался, как не спрашивал и том, откуда взялся Сюй Цин, и ничего не говорил о том, что ему пришлось пережить. «Во сне я видел Таохун и тебя». Глаза Сюй Цина слегка покраснели, а печаль в его сердце стала еще плотнее. Он ускорился, но всеми силами старался поддерживать прежнюю стабильность, пока приближался к месту назначения. В этом сне, ты был все таким же послушным. Ты всегда занимал первые места в школе. Командир Лэй хотел рассмеяться, но похоже, что последние несколько фраз исчерпали большую часть его сил. Его голос постепенно слабел, пока он снова не потерял сознание. Какой хороший сон. Малыш, я больше не могу держаться. Сюй Цин опустил голову и помчался вперед на полной скорости. Он попытался использовать свой фиолетовый кристалл, чтобы помочь командиру Лэю, но это было бесполезно. Он не мог сохранить ему жизнь. Наконец, еще час спустя, Сюй Цин добрался до того места, где они встретили Пивунью в тот день. Это было все то же место и все то же большое дерево. В этот момент Сюй Цин осторожно опустил командира Лэя на землю и уложил его рядом с деревом. Его глаза были красными, а в носу чувствовалась кислинка, когда он смотрел на морщинистого старика, который находился на грани смерти. Командир Лэй мягко позвал Сюй Цин. Лежа рядом с деревом, старик медленно открыл глаза. Его глаза были затуманены, когда он смотрел на мир вокруг себя. Лишь спустя долгое время он, казалось, понял, что это за место. Он тихонько улыбнулся, а в его глазах появился намек на свет. «Малыш, у тебя есть алкоголь?» Сюй Цин молча кивнул и достал из своего кожаного мешочка фляжку с вином. После этого он поднес ее к губам старика и помог сделать большой глоток. Этот глоток заставил свет в глазах старика стать еще ярче, словно последнее сияние догорающей свечи. В этот момент он ясно увидел красные глаза Сюй Цина и рассмеялся. «Почему ты плачешь?» Командир Лэй, казалось, немного окреп. С помощью Сюй Цина он с трудом сел. Прислонившись к большому дереву, он хотел поднять руку, чтобы коснуться головы Сюй Цина, но не смог этого сделать. Однако в тот момент, когда он сдался, Сюй Цин поднял его руку и аккуратно положил ее к себе на голову. Старик рассмеялся. «Мне очень повезло. По крайней мере, в такое время рядом со мной все еще кто-то есть, готовый проводить меня. У меня есть вино, а также близкий человек, который сможет похоронить меня после смерти. Сколько в этом мире несчастных людей, которые погибли в одиночестве, оставив свой труп посреди дикой местности. Я не боюсь смерти. Я боюсь, что, когда я умру, рядом со мной не будет ни одного знакомого мне человека». В этот момент свет в глазах командира Лэя медленно померк. Он внезапно сказал: «Малыш, я хочу сделать еще один глоток». Сердце Сюй Цина было наполнено печалью. Он взял фляжку и осторожно поднес ее к губам командира Лэя. Когда вино потекло, командир Лэй ошеломленно обернулся и пробормотал: «Тайхун, ты здесь, чтобы забрать меня». Вино пролилось на одежду старика и потекло на землю. Он так и не выпил его, а свет в его глазах угас вместе с огнем жизни. Тело Сюй Цина задрожало, и он опустил голову. Он больше не мог контролировать печаль в своем сердце, и она распространилась из глубин его сердца, охватив все его тело. Он крепко сжал фляжку с вином. Несмотря на то, что фляжка в его руке изменила форму, он не обратил на это внимания. Лишь долгое время спустя Сюй Цин прикусил губу и отложил фляжку в сторону. Затем он поднял голову и посмотрел на старика, который уже никогда не проснется. Он невольно вспомнил сцену, которая произошла в разрушенном городе, когда старик обернулся и спросил у него: «Малыш, ты хочешь пойти со мной?» Слезы потекли из уголков его глаз. Они удалили пятна крови на его лице, оставив два четких следа. Выросший в трущобах, он уже давным-давно перестал плакать. Однако сегодня он не смог сдержаться. Он смотрел на мертвого старика, пока небо снова не посветлело. После этого он похоронил старика и флягу с вином под деревом. Падальщикам не нужны надгробия, потому что никто не станет о них вспоминать. Но у этого старика было надгробие. Сюй Цин пустым взглядом уставился на надгробие. Спустя долгое время он достал из своего кожаного мешочка комок мешковины и вынул единственную конфету, которая была внутри. Он молча положил ее в рот, закрыл глаза и прислонился к дереву. «Сахар, очень сладкий. Кое-кто сказал Сюй Цину, что он почувствует себя лучше, если съест конфету, когда ему будет грустно». Глава 40. Взросление, 65. В течение долгого времени конфета таяла. Солнечный свет, пробиваясь сквозь кроны деревьев, падал на лицо Сюй Цина. Подобно той конфете, он растворялся в глубинах его сердца. Это смягчило его горе. Спустя время Сюй Цин открыл глаза и посмотрел на луч света. Он проследил за его источником и взглянул на солнце в небе. После этого он опустил взгляд на могилу старика и тяжело вздохнул. «Командир Лэй, счастливого пути!» Сюй Цин встал и низко поклонился. Когда он обернулся, Он использовал всю свою волю, чтобы подавить слабость в своем сердце. В то же время он похоронил в этом месте все следы своей незрелости, сделав так, чтобы они вообще не вылезли наружу. Судьба подарила ему частичку тепла, но теперь этот мир безжалостно отнял ее. Это была человеческая беспомощность, но у Сюйцина не было выбора, кроме как принять ее и продолжить свой жизненный путь. Его взгляд постепенно вновь стал острым и даже более глубоким. Его аура стала более ожесточенной и плотной. Сюйцин мгновенно сорвался с места и помчался к границам запретной зоны. Его фигура была чрезвычайно быстрой, когда он пролетал сквозь лучи света. Однако, если присмотреться повнимательнее, можно было заметить мрачность, которая его одолевала. Даже солнечный свет не мог рассеять ее за такой короткий промежуток времени. Она была настолько сильной, что он чувствовал себя одиноким. И чем больше времени проходило, тем сильнее становилось это чувство. Но вместе с этим он становился все холоднее и холоднее. Он был похож на волчонка, который жил в глубоком лесу. Немного повзрослев, он постепенно приблизился к тому, чтобы стать настоящим волком-одиночкой. Время постепенно утекало, и вскоре день приблизился к концу. Сюйцин не остался в джунглях. Когда наступили сумерки, он покинул запретную зону и вошел в мир людей. Однако область, где он вышел, находилась не рядом с лагерем, а с противоположной стороны запретной зоны. Он не собирался возвращаться в лагерь. Гибель старика, который был врагом командира Лэ, непременно вызовет проблемы в будущем, поскольку организация, в которую он входил, была способна путешествовать по всему континенту Южного Феникса, можно было понять, что она обладала чрезвычайно большим влиянием. Хотя погибший был незначительным человеком, существовал довольно высокий шанс, что эта организация начала расследование этого инцидента, и Сюйцин не хотел рисковать. Что еще важнее, среди погибших был еще и владелец лагеря. Сюйцин уже слышал об алмазной секте от командира Лэ. Хотя последний обладал большим влиянием, он был всего лишь могущественным драконом, в то время как второй был местным тираном. Они были самой могущественной фракцией в округе. Десятки городов и лагерей падальщикам были тесно связаны с алмазной сектой. Они прямо или косвенно контролировались ими. К тому же, предок алмазной секты был экспертом на стадии возведения основания. Для местных жителей и даже культиваторов, практики на стадии возведения основания были подобны небожителям. Хотя их видели немногие, но они порождали давление, которое вызывало трепет в сердцах людей. Потому Сюйцин совершенно ясно понимал, что после убийства двух старейшин алмазной секты ему придется столкнуться с ее гневом. И решение этой проблемы на самом деле было довольно простым. Ему нужно было получить поддержку еще большей силы, которая заставит алмазную секту проглотить свое негодование. И этой силой была секта Семь Кровавых Глаз. Для близлежащих городов и лагерей падальщиков, Семь Кровавых Глаз были колоссом, который подпирал небеса. Даже если у алмазной секты будет в 100 раз больше мужества, они никогда не посмеют спровоцировать Семь Кровавых Глаз. Именно поэтому Сюйцин понимал, что, после того, как он станет учеником Семи Кровавых Глаз, проблема будет временно решена. Таким образом, когда он покинул запретную зону, Сюйцин коснулся жетона Семи Кровавых Глаз в своей сумке, а его глаза заблестели. Он был готов отправиться в секту Семь Кровавых Глаз. Семь Кровавых Глаз располагались очень далеко от этого места. Если бы обычный человек решил отправиться туда, ему бы пришлось потратить на дорогу несколько лет. И за это время ему пришлось бы пересечь не только горы, но и столкнуться с различными опасностями. Однако для человека с жетоном все было намного проще. Обратная сторона жетона была неровной. Это была карта с отмеченными городами, которые находились во власти Семи Кровавых Глаз, и где можно было воспользоваться правом на одну бесплатную телепортацию. И ближайшим для него городом был город Оленьего Рога, который находился в противоположном направлении от города Шелестящих Сосен. В отличие от города Шелестящих Сосен, разрешение на въезд в город Оленьего Рога требовал не только еще большего количества духовных монет, но и рекомендацию одного из учеников Семи Кровавых Глаз. Именно поэтому командир Лэй не мог туда пойти. При мысли об этом Сюйцин повернул голову и посмотрел на запретную зону. Спустя долгое время он развернулся и умчался прочь. Его целью был город Оленьего Рога. «По моим расчетам, я смогу добраться до города за 3 дня», – подумал Сюйцин. Он никогда раньше не бывал в городе Оленьего Рога, но уже слышал об этом месте. Все дело в том, что город Оленьего Рога располагался недалеко от того города, где он прожил 6 лет, и который теперь лежал в руинах. Воспользовавшись темнотой, Сюй Цин бежал по дикой местности все быстрее и быстрее. Время шло, и в мгновение ока прошло 2 дня. Сюй Цин поступил правильно, так и не вернувшись в лагерь. В настоящее время в лагере падальщиков холодно ждали десятки учеников алмазной секты. Несколько человек даже отправились на поиски в джунгли. Причина, по которой в секте так быстро узнали об этом инциденте, заключалась в том, что в лагере были падальщики всех возможных мастей. Там было достаточно людей со скрытыми мотивами. Если не убить их всех, информация о произошедшем обязательно распространится. Таким образом, когда новости достигли алмазной секты, вся секта тут же пришла в ярость. Для них смерть 2 старейшин была огромным событием, особенно по той причине, что это было серьезным ударом по их репутации. Для них это была явная и серьезная провокация. Поэтому они должны были не просто решить эту проблему, но и воспользоваться этим случаем, чтобы еще больше укрепить свою репутацию. Но даже спустя долгое время Сюй Цин так и не объявился. Более того, запретная зона была слишком большой, поэтому они не были уверены, успел ли Сюй Цин покинуть ее или нет. А что касается дикой местности вокруг запретной секты, естественно, что у них просто не хватит людей, чтобы все обыскать. Потому, даже спустя 2 дня алмазная секта ничего не добилась. К сожалению, распространение информации нельзя было контролировать, поэтому все города и лагеря падальщиков, подконтрольные алмазной секте, вскоре узнали о произошедшем. Это разозлило их еще больше, из-за чего поиски стали еще более яростными. В это время с вершины горы на территории алмазной секты раздался сердитый рев. Сама алмазная секта располагалась недалеко от города Шелестящих Сосен. Она была построена на вершине горы и была весьма богатой на вид. В секте были 100 учеников и довольно много экспертов. Яростный рев, который в этот момент разнесся по всей горе, вырвался из главного зала на вершине горы. Вы еще не нашли его. В главном зале во главе стола сидел мужчина средних лет в золотых одеждах. Выражение его лица было величественным, но в глазах горела ярость. От его тела исходили мощные колебания духовной энергии, которые порождали сильное давление. Перед ним стояли 2 человека. Оба человека были мужчинами средних лет, облаченными в золотые одежды. Колебания духовной энергии, исходящие от их тел, были даже сильнее, чем от владельца лагеря. Они оба сильно хмурились. Спустя долгое время один из них заговорил тихим голосом. «Глава, дикая местность слишком обширна. Почему бы нам не отправить на поиски городских стражников и падальщиков? Таким образом мы сможем найти их самые большие за 3 дня. Ты думаешь, что мы недостаточно опозорились? Ребенок убил 2 старейшин и устроил резню в лагере. Если мы воспользуемся их помощью в этом вопросе, репутация алмазной секты будет полностью разрушена», — сердито ответил глава секты. 2 человека замолчали, больше ничего не говоря. Спустя долгое время глава тяжело вздохнул. Его взгляд был полон убийственного намерения, когда он указал на 2 людей перед собой. «Старейшина Ли, старейшина Чень, вы вдвоем достигли пика 9-го уровня конденсации Ци. Любой из вас может запросто убить этого ребенка. Я собираюсь попросить у предка 2 отслеживающих талисмана для вас 2. После того, как предок даст свое одобрение, вы вдвоем отправитесь на поиски лично. Независимо от того, какие методы вы будете использовать, я хочу, чтобы вы принесли мне голову этого паршивца в течение 24 часов». Когда старейшины услышали, что глава собирается обратиться к предку, их лица стали очень серьезными. Взгляд главы был холоден. Закончив говорить, он достал нефритовую табличку, чтобы связаться с предком. Однако в этот момент снаружи раздалось холодное фырканье, которое было подобно раскату грома. Этот голос был слишком громким, заставляя сердца старейшин яростно затрепетать. Даже выражение лица главы в этот момент изменилось. Он быстро встал и спустился вниз. Когда они вышли из главного зала, они увидели старика в красно-золотом халате, который шел к ним. У этого старика была статная фигура и румяное лицо. Его седые волосы свободно развивались, а в глазах сверкали молнии, скрывая царивший в них мрак. Когда он приблизился, мощная духовная энергия, которая была намного сильнее, чем у практиков конденсации Ци, распространилась во всех направлениях. Где бы она ни пролетала, везде появлялись трещины. Его аура образовала бурю, которая кружила вокруг его тела. Если бы кто-нибудь присмотрелся повнимательнее, он бы заметил, что ноги этого старика не касались земли, а ступали по воздуху. Он не полагался на технику контроля ветра, а действительно парил в воздухе. Кроме того, позади него была иллюзорная тень, похожая на рассерженного воина-гиганта. Казалось, что в тот момент, когда он сделает ход, даже главный зал не сможет противостоять его силе. Его появление заставило всех троих немедленно опуститься на колени и низко поклониться. «Приветствуем предка!» Предок секты ничего не ответил. Пройдя к почетному месту, он сел и холодно посмотрел на главу и двух старейшин. Наконец, его пронзительный взгляд остановился на главе. «Юнь Вэнь, ты что, забыл о главном кредо нашей секте?» Глава покрылся холодным потом и немедленно ответил. «Предок, я не забыл кредо нашей секты. Если мы бездействуем, тогда ничего страшного, но, если мы делаем ход, мы должны использовать всю свою силу, чтобы нанести сокрушительный удар. Именно поэтому я решил отправить на поиски сразу двух великих старейшин. Идиот!» Предок секты впился взглядом в главу. «Этот старик только что внимательно изучил информацию об этом парне. Этот ребенок еще совсем недавно был обычным человеком, но очень быстро вырос. Изначально он был всего лишь новичком в отряде «Гром», но уже во время первой же вылазки в запретную зону он убил множество людей. Он не только уничтожил могущественный отряд «Кровавой тени», но и спас многих падальщиков. Кроме того, он искусно обращается с ядами. Несмотря на то, что этот ребенок находится на шестом уровне конденсации ЦИ, он убил двух наших старейшин и множество учеников. Несмотря на то, что он был слабее, именно он остался победителем, а затем спокойно скрылся. И вы не можете найти его даже сейчас. В лагере падальщиков так много людей, но на него донесли всего два человека. Это показывает, что он пользуется уважением падальщиков. Основываясь на том, что я почерпнул из множества древних книг, а также моим собственном опыте, я уверен, что есть всего два возможных пути. Ты должен либо договориться с ним и заключить мир, либо сделать все возможное и невозможное, чтобы убить его. Использовать этих двоих для поисков мальца все равно, что отправлять их на верную смерть. Этот малец умеет побеждать противников, которые намного сильнее него. В конце предок секты почти кричал. Все трое могли лишь склонить головы и дрожать. Предок секты глубоко вздохнул и холодно фыркнул. После этого он продолжил мрачным голосом. «Если отправить этих двоих, будет хорошо, если они не смогут его найти. Но если они все же смогут, то определенно будут убиты другой стороной. После этого ты разозлишься и отправишься за ним лично, и тоже будешь убит. А когда за ним отправлюсь уже я, этот ребенок убежит уже достаточно далеко. В итоге, когда он вернется сюда через несколько лет, вполне возможно, что он сможет убить меня одним ударом ладони». Услышав слова старого предка, глава был ошеломлен, а у него на лбу выступило еще больше пота. Однако в глубине души он думал, что все будет развиваться совершенно иначе. Однако он не посмел перечить предку. Таким образом, ему оставалось лишь склонить голову и спросить: «Предок, пожалуйста, скажи, что нам делать?» Предок секты поднял голову и посмотрел на дикую местность за пределами секты. Его взгляд был глубоким, и он заговорил лишь спустя долгое время. «Отправьте всех учеников на поиски. В то же время, внимательно следите за городами и лагерями падальщиков. Это касается и внешних границ. В это время эти двое получат талисманы полета и отслеживающие талисманы. Каждый из вас будет отвечать за определенную область. Этот старик тоже будет участвовать. Как только вы что-то обнаружите, немедленно сообщите этому старику, чтобы он прибыл лично. Именно я нанесу последний удар. Благодаря этому мы сможем избежать возможных проблем, а я смогу вновь укрепить свою репутацию и напугать всяких крыс». Спустя некоторое время зазвонил колокол секты. Большое количество учеников отправилось на поиски Сюй Цина. Даже великие старейшины и предок секты улетели в небо. Глава 41. Прочные сети, 66. Посреди дикой местности. Сюй Цин был невероятно проворным, пока мчался вперед. Он бежал уже два дня. Благодаря его способности к восстановлению, непрерывный бег на протяжении двух дней не смог истощить его. У него даже появилось ощущение, что его тело полностью пробудилось. За это время он несколько раз видел практиков из алмазной секты, которые были одеты как владелец лагеря. Однако благодаря его осторожности и скорости, ему удалось избежать столкновений с ними. В данный момент он находился всего в одном дне пути от города Оленьего Рога. Таким образом, он достиг развилки. Слева располагался город, в котором он прожил 6 лет. Теперь это место стало запретной зоной. Издалека, в сумерках, Это место казалось непроглядно черным, а в другом направлении располагался город Оленьего Рога. Стоя там, Сюй Цин повернул голову и посмотрел в сторону запретной зоны. После нескольких вдохов тишины его тело покачнулось, когда он был готов броситься в сторону города Оленьего Рога. Однако в этот момент выражение его лица внезапно изменилось. Он мгновенно пригнулся и спрятался в кустах. Сюй Цин прищурился и поднял глаза, чтобы посмотреть на далекое небо. Там со свистом летел золотой луч света. Поскольку расстояние было слишком велико, Сюй Цин мог видеть только яркий свет, не в силах разглядеть фигуру внутри. Однако колебания духовной энергии от этого человека были похожи на колебания духовной энергии от владельца лагеря, только сильнее. Это заставило его разум затрепетать. Это давление даже сильнее, чем от владельца лагеря. Сюй Цин сделал глубокий вдох после того, как луч света скрылся вдали. В его глазах появился намек на сомнение. За эти два дня он столкнулся с тремя волнами практиков из алмазной секты, но ему удавалось ускользать от них. Однако было очевидно, что на этот раз он почувствовал опасность. «Если я продолжу двигаться вперед, я смогу добраться до города Оленьего Рога за день». Сюй Цин слегка прищурился и погрузился в глубокую задумчивость. Он знал, что его главным преимуществом было то, что никто не знал о том, что у него имеется жетон семи кровавых глаз. Именно поэтому его противникам было тяжело догадаться о его цели. На данный момент у него было преимущество. Он мог скрыться в запретной зоне, потому что его не страшила плотная инородная энергия. Если он будет осторожен, он сможет остаться там на долгое время. С другой стороны, он мог рискнуть и застать алмазную секту врасплох. Если он будет действовать достаточно быстро, он может добраться до города и воспользоваться телепортацией, чтобы скрыться. Однако существовали и недостатки этого плана. Если его обнаружат по пути, он лишится своего преимущества. Его противникам будет достаточно просто догадаться о его цели, поэтому его безопасность будет под угрозой. Если он отправится в запретную зону, он сможет потянуть время. Он будет ждать до тех пор, пока алмазная секта не выдохнется и не расслабится. И тогда он спокойно доберется до города Оленьего Рога, ни о чем не волнуясь. Кроме того, если за это время он столкнется с какой-то опасностью, у него будет достаточно места для маневра, благодаря тому, что вокруг него будет запретная зона. «Два варианта, два пути», – пробормотал Сюй Цин. Пока он взвешивал все за и против, высоко в небе снова появился луч золотого света. На этот раз его скорость была еще выше. Эта ненормальная сцена немедленно заставила Сюй Цина нахмуриться. Он спрятался и не двигался, внимательно наблюдая. Это продолжалось до тех пор, пока золотой свет не появился издалека. Его скорость явно замедлилась. Это позволило Сюй Цина увидеть фигуру, скрытую в луче света. Это был мужчина средних лет. На правой ноге этого человека был талисман, излучающий колебания духовной энергии. Похоже, что именно он позволял этому человеку летать. Помимо этого, перед ним парил еще один талисман, излучающий золотой свет. Пока талисман продолжал мерцать, внутри него словно была заключена чья-то размытая фигура. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это был охранник из резиденции владельца лагеря, которого убил Сюй Цин. Это было похоже на одержимого духа, который выступал в качестве охотничьей собаки. Скорость мужчины средних лет становилась все меньше и меньше, как будто он проверял свое окружение. После этого он изменил направление и продолжил поиски, пока не оказался еще ближе. Эта сцена заставила сердце Сюй Цина пропустить удар. Артефакт-талисман. Он узнал эти два талисмана. Хотя он не знал подробностей, он мог догадаться об их назначении. Используют убитого мной человека, чтобы ощутить мое присутствие. Диапазон этого артефакта невелик, а восприятие довольно слабое. Сюй Цин глубоко вздохнул, осознав глубину этой магии. В этот момент чаша мгновенно склонилась к одному варианту. Я не могу продолжать свой путь в город Оленьего Рога. Дорога займет еще по меньшей мере один день, а вероятность обнаружения чрезвычайно велика. Как только меня обнаружат, я не только окажусь в опасности, но и моя цель будет раскрыта. Сюй Цин принял решение. Пока противник был достаточно далеко, он сорвался с места и помчался в сторону запретной зоны. Он был готов скрыться на некоторое время, а уже потом принимать решение. Сюй Цин мчался вперед на полной скорости. Когда до запретной зоны оставалось около 5 минут пути, позади него вновь появился луч золотого света. Сюй Цин немедленно спрятался. В тот момент, когда он оглянулся, его зрачки резко сократились. Казалось, что на этот раз луч золотого света летел прямо к нему. Кроме того, появился созданный из света меч, который мчался к нему с огромной скоростью. Эта сцена заставила Сюйцина резко измениться в лице. Он больше не пытался прятаться и тут же сорвался с места. Как только он исчез с прежнего места, раздался грохот. Меч из света внезапно обрушился на то место, где он прятался ранее. Раздался сильный взрыв, и земля разлетелась во всех направлениях. «Маленький ублюдок, я наконец-то нашел тебя. Так вот где ты планировал спрятаться». Когда раздался этот голос, луч золотого света подлетел ближе, а фигура мужчины средних лет стала отчетливо видна. У этого человека было угловатое лицо, и он был одет в золотую мантию. Его рост и внешность были совершенно обычными, только его брови были чрезвычайно густыми, придавая ему хоть какую-то особенность. В этот момент его глаза под густыми бровями были наполнены холодом и убийственным намерением, когда он смотрел в сторону Сюйцина. Почти в тот же миг, как мужчина подлетел ближе, Сюйцин внезапно развернулся и оттолкнулся от земли, устремляясь прямо к мужчине средних лет. Мужчина средних лет усмехнулся. В первый раз, когда он пролетал мимо этого района, он почувствовал какую-то аномалию, благодаря отслеживающему талисману, поэтому он начал тщательно искать, пока не обнаружил истинное местоположение Сюйцина. Когда он увидел приближающегося Сюйцина, его тело мгновенно взлетело вверх. Когда тело Сюйцина достигло максимальной высоты прыжка, а его инерция рассеялась, его тело начало падать вниз. В этот момент мужчина средних лет усмехнулся и взмахнул своей правой рукой. Когда вокруг него поднялась буря, он указал пальцем на Сюйцина. В этот момент буря обрушилась на Сюйцина. Вместе с грохотом, Сюйцин приземлился на землю в плачевном состоянии. После этого его тело резко развернулось, и он помчался в запретную зону. Мужчина средних лет хотел броситься в погоню, но в этот миг внезапно сверкнул холодный свет. Он превратился в ледяной кинжал, который полетел в мужчину средних лет с поразительной скоростью. Мужчина средних лет слегка прищурился и взлетел вверх. Жалкие трюки. На земле Сюйцин бросил глубокий взгляд на мужчину средних лет, но ничего не сказал. Развернувшись, он на полной скорости помчался к запретной зоне. Он уже понял, что не сможет справиться с этим человеком. Если бы его противник не умел летать, Сюйцин был уверен, что смог бы справиться с ним в бою. Однако против врага, который умел летать, Сюйцин ничего не мог поделать. Пока один был в небе, другой был вынужден оставаться на земле. Это был неравный бой. В этот момент скорость Сюйцина значительно возросла, когда он помчался вперед изо всех сил. Мужчина средних лет в золотом одеянии, летавший позади него, в этот момент усмехнулся и достал нефритовую табличку, чтобы отправить сообщение предку секты. После этого он увеличил скорость и погнался за Сюйцином. После серии ручных печатей множество лучей света устремилось прямиком к земле. Как великий старейшина, находящийся на пике 9 уровня конденсации ЦИ, запасы его духовной силы были очень большими, и он владел множеством самых различных заклинаний. Издалека можно было увидеть множество клинков ветра и огненных шаров, которые непрерывно обрушивались на Сюйцина. Из-за этого Сюйцин, который бежал по земле, был вынужден тратить силы на борьбу с этими атаками. Даже если он уклонялся, на него все равно воздействовали ударные волны. Постепенно, на его губах появились следы крови. Старый предок слишком осторожен. Мне нет необходимости дожидаться его прихода. Я сам убью тебя, усмехнулся мужчина средних лет, летевший в воздухе. Хотя он и сказал это, он не стал приближаться к земле. Несмотря на то, что Сюйцин находился в плачевном состоянии, он все еще сохранил свои силы. Мужчина средних лет еще раз сформировал ручные печати, чтобы призвать бурю, а затем указал вниз. Убийственное намерение вспыхнуло в глазах Сюйцина. Такое пассивное избиение сделало его убийственное намерение во много раз сильнее. Однако ему было совершенно ясно, что даже если его противник был сейчас один, у него определенно имелся способ связаться с сектой. Если он не сможет быстро закончить битву и скрыться в запретной зоне, его положение со временем станет еще более опасным. Это было еще более актуально после того, как его противник упомянул старого предка, заставив сердце Сюйцина затрепетать. Однако его противник никак не желал снижаться. Это привело к тому, что Сюйцин не мог нанести смертельный удар. Он уже несколько раз показывал свою слабость, но так и не смог заставить своего противника снизить бдительность. «Этот человек слишком осторожный. Я больше не могу ждать». При мысли об этом, В глазах Сюй Цина вспыхнул фиолетовый свет. В тот момент, когда буря обрушилась вниз и скрыла его, посреди бури внезапно появилась фиолетовая тень клинка. Столкнувшись с бурей, Сюй Цин выплюнул свежую кровь. Выдержав эту атаку, Сюй Цин взмахнул правой рукой. В этот момент вновь появился небесный клинок и обрушился вниз. В сердце мужчины средних лет внезапно появилось ощущение приближающейся смерти. Он мгновенно изменился в лице и поспешно отступил, используя талисман полета, чтобы уклониться от атаки. И в тот момент, когда он поднялся в воздух, пустота над его головой загрохотала с поразительной мощью. Когда появился образ клинка, казалось, что он был способен разрубить все что угодно. Он просвистел в опасной близости от его тела. Промедли он хотя бы мгновение или опустись он хоть немного ниже, он был бы уже мертв. И в этот момент, хотя он смог избежать смерти, тень клинка все же задела его левую ногу. Вся в крови, она сразу же обмякла. Пока он терпел сильную боль, дыхание мужчины средних лет стало более учащенным. Убийственное намерение в его глазах было сильным, но настороженность и затаенный страх были еще сильнее. Ему было совершенно ясно, что, если бы у него не было талисмана полета, он был бы по меньшей мере тяжело ранен после этого удара клинка. Предок был прав, этот сопляк слишком странный. Стоя на земле, Сюй Цин вытер с губ кровь и холодно посмотрел на мужчину средних лет, чья левая нога была сильно искалечена. Он подавил сожаление в своем сердце и продолжил бежать к запретной зоне. В этот момент мужчина средних лет, парящий в воздухе, испытывал невыносимую боль. Запечатав рану, он опустил голову и посмотрел на Сюй Цина. Хотя убийственное намерение в его сердце было чрезвычайно сильным, он не осмелился приближаться к Сюй Цину. Вместо этого он еще больше увеличил высоту полета и начал использовать дальнобойные атаки. Он не был готов сражаться с ним лицом к лицу в одиночку. Собственная жизнь была для него важнее репутации секты. Именно поэтому он решил просто подождать. Даже если его противник сбежит в запретную зону, он закроет на это глаза. Когда придет предок, этот сопляк все равно умрет. В ситуации, где противник не смел приближаться к нему, пусть даже дальнобойные атаки противника мешали ему, скорость восстановления Сюй Цина была слишком высокой. Следовательно, он почти не получал никакого урона, а его скорость становилась все выше и выше. Так продолжалось до тех пор, пока Сюй Цин не увидел границу запретной зоны. Бросившись вперед, он влетел внутрь. За пределами запретной зоны мужчина средних лет застыл в воздухе. Пока он колебался, стоит ли ему продолжать погоню, вдали сверкнула молния. Когда она приблизилась, перед мужчиной средних лет появились две фигуры. Одна из них была в красно-золотом халате, а его белые волосы развивались на ветру. Он излучал величественную ауру. Тень воина-гиганта позади него превратилась в бурю, которая охватила все вокруг. Это был предок алмазной секты. А что касается другого человека, это был еще один великий старейшина алмазной секты. Они вдвоем быстро приближались. Глава 42. Безликая женщина в белом. 67. Когда Сюй Цин, вошедший в запретную зону, увидел эту сцену, его глаза слегка сузились. Он всем сердцем почувствовал приближение смертельной опасности, а его тело неудержимо задрожало. И все это произошло из-за старика в красно-золотых одеждах, который летел с далекого горизонта.